«Вот даже как!» – поднял бровь Золотов и повернулся к Максимову. «А вы что об этом думаете?» «Я бы не стал делать скоропалительных выводов», – обтекаемо ответил тот. «Но на этот раз не попал в цель». «А что я должен докладывать губернатору?» – в ярости закричал генерал. «Что я должен докладывать в министерство? Как мне объяснять резкий всплеск особо опасной преступности?» Полковник немного подумал и почтительно, но твердо произнес. «Я бы не стал усложнять доклад непроверенными фактами и объединять различные происшествия в одну цепочку. Тем более на основе догадок. Причем здесь сельхозмаш? Пожар на даче – обычный несчастный случай. Он так и прошел по сводке происшествий. Офис сгорел по неизвестной причине. Сейчас проводятся пожарно-технические экспертизы, которые прояснят дело. Был ли в действительности обстрел коттеджа – неизвестно. Никто не пострадал, возможно, это выдумки. На шинный склад напали с целью ограбления. При этом преступники по неосторожности перестреляли друг друга, а потому скрылись. И картина получается совсем другая. А то, что изложил Петров, это его частное мнение». «Хм». Генерал встал, прошелся к двери и обратно, сопровождаемый преданными взглядами подчиненных. Потом потер руки и вернулся обратно в кресло. «Что ж, думаю, в таком виде доклад будет более выигрышным. Все свободны». У проходной Андрей встретился с Заборовским. Тот стоял, неспешно прикуривал, из-под лобья поглядывал по сторонам. Говоров подумал, что он кого-то ждет. «Отработал?» – спросил Забор, дружески улыбаясь и протягивая руку. «Ага, а ты?» Заборовский подумал несколько секунд и ответил. «И я отпахал на сегодня». Они прошли через вертушку, вышли на улицу. «А у тебя, Говорок, какие планы в этот прекрасный день?» – вдруг спросил Заборовский. Андрей посмотрел на сочащееся слякотью небо и пожал плечами. «Да, собственно, никаких. Тогда приглашаю на ужин. Посидим в уютном месте. Ты им не расскажешь, как дела у ребят. А то я навстречу не успел, так и остался в стороне». Говоров удивился. Откуда такая любовь к однокурсникам, которых не видел 10 лет? Да и отношений никаких не поддерживал. «Я, видишь ли, Леня, может, в другой раз? У меня сегодня повод есть. Двоюродный дядька помер. В Канаде. В завещании отдельным пунктом выделил обмыть с корешами. Печать гербовая. Подпись нотариуса. Ничего нельзя поделать». Было очевидно, что Забор врет, что никакого канадского дядьки нет и не было. А если и был, то наследство не оставлял. Но виду Говоров не подал и недоверия не выразил. Только спросил. «Разве бывают такие завещания? Чтобы про обмывание писали?» «Дядька-то наш был человек. Понимал, не обмоешь, не будет в жизни счастья. Ну, не кошерно это». В отличие от многих, Говоров не любил угощаться на халяву. Но необычный аргумент «не кошерно» его сразил. «Раз так, почему бы и нет?» Тем более давно уже не приходилось есть по-человечески. А дома только доширак да настойка на спирту. «Не кошерно, говоришь?» – переспросил Андрей. «Сукой буду», – убежденно ответил Забор. Он уже уловил перемены в настроении Говорова, подхватил его под локоть, увлек за собой. «Куда ты?» «Остановка, вот она». «Какая остановка? У меня тачка», – с оттенком самодовольства сказал Забор. «У меня тоже есть», – не удержался Говоров. «Надо только стартер поменять. Уже купил и со Славкой Игнатьевым договорился, чтобы автослесаря привел. Так что скоро и я тебя подвезти смогу». Они зашли на стоянку. Машин там было мало. На ходу Заборовский опустил руку в карман, выудил ключи, вытянул вперед руку, нажал кнопку брелока. Большой темный автомобиль мигнул габаритами, пискнул. Андрей почувствовал себя дураком. Нашел чем хвастать. «Подожди, Лень, подожди. Я и не одет для ресторана. Фигня все это. Нам накроют в отдельном кабинете. Прыгай в тачку». Они сели в машину. Говорову никогда не приходилось ездить в иностранных автомобилях. Конечно, он видел такие машины в кино. А в последние годы они появились и на улицах Тиходонска. И все же в салоне иномарки Андрей Говоров оказался впервые. Он начал осматриваться. Все здесь сильно отличалось от привычного жигулевского интерьера. Кожаные, очень удобные сиденья, люк над головой, необычная форма торпеда. Забор вставил ключ в замок зажигания, и Андрей обратил внимание, что и замок находится под правой рукой, а не под левой, как в «Жигуленке». Неслышно прошелестел стартер, почти бесшумно заработал двигатель. Шкала приборов озарилась оранжевым светом. Автомобиль казался кусочком иного мира, иной жизни. Не марсианской, конечно, но все-таки очень-очень далекой. Андрей спросил. «Это ведь Форд?» «Да, Форд Скорпио. Говно, в сущности, тачка». «Да ну!» – искренне удивился Андрей. А про себя подумал. Не дурак я, а полный идиот. Своей развалюхой хвастаюсь. «Говно, Андрюха, говно! Вот скоро мне бомбу подгонят, вот тогда увидишь». «Бомба это что?» «БМВ. Трехлетка, считай, новье». Андрей был ошеломлен и всю дорогу молчал, прислушиваясь к новым ощущениям. Мотор работал ровно и тихо. Мощно тянул вперед и резво набирал скорость. Мягкая подвеска гасила все ухабы, колдобины, торчащие трамвайные рельсы. Да, живут же люди. Заведение оказалось новым частным ресторанчиком в полуподвале старого дома. Ярко светила красно-зеленая неоновая вывеска, обозначая название «Джон Сильвер». Похожий на брачного афериста официант, в бабочке и с прилизанными волосенками, встретил их на входе и поприветствовал Заборовского по имени-отчеству. «Добрый день, Леонид Григорьевич. Давно у нас не были». «Некогда, Веня, некогда, брат. Дела. Закуточек-то свободен у тебя?» «Вип-зал? Свободен». «Ничего себе», – подумал Говоров. «Я за всю жизнь раза три в ресторанах был. А про вип-зал и не слышал. Аленька здесь, как у себя дома». Брачный аферист провел их в глубину помещения, распахнул дверь, щелкнул выключателем. На стенах вспыхнули бра в розовых абажурах, осветив довольно просторную комнату с овальным столом, вокруг которого стояли 6 стульев. В углу расположился бордовый бархатный диванчик. Над ним висела бархатная же тяжелая штора. Почему-то этот полуподвальный вип-зал вызывал ассоциации с декадансом, развратом и убийством. Официант повесил в зеркальный шкаф-купе шикарное кашемировое пальто Заборовского и поношенную семисезонную куртку Говорова. Ленька остался в желтом замшевом пиджаке, бежевой сорочке и желтом галстуке, а Говоров в старом сером свитере с протертым локтем. «Вот что, Веня», – сказал, потирая руки, Заборовский, – «к нам, может, еще девушки подойдут. А пока сообрази-ка нам для разгона пивка, водочки, закусь, ну и дальше, как обычно». «Понял, Леонид Григорьевич, мигом». Официант исчез. «Какие еще девушки?» – насторожился Говоров. «Да каких захотим, таких и вызвоним». Заборовский закурил, выпустил сизое облачко дыма, весело посмотрел на Андрея. Брачный аферист Веня принес бутылку абсолюта, запотевшие кружки с янтарным пивом и шапкой плотной белой пены. Поставил блюдо с крупными красными раками, щучьи котлеты, жареного сама. У Говорова, который питался суррогатами быстрого приготовления, именуемого в народе бомж-пакеты, слюни потекли. «За встречу!» Рюмки встретились, звякнули. В меру охлажденная водка протекла по пищеводу. Говоров выдохнул, причмокнул языком. «Хорошая водка». «Абсолют есть абсолют», – ответил Заборовский. «Он же дорогой. Могут того разбодяжить». Забор взял рака, сорвал панцирь, вылил спинку и веско сказал. «Мое бодяжить никто не станет». «Понятно?» «Понятно», – протянул Говоров. Он жадно набросился на закуски. «Ну, между первой и второй перерывчик небольшой. Наливай», – сказал Забор. «И рассказывай, что там у наших ребятишек. Как Олег Прокопенко?» «Бухает. Вижу иногда около рынка, совсем опустился». «Ну, ты смотри. А ведь такой был идейный юноша со взором горящим. Настоящий комсомолец. А теперь комсомольцы на теплых местах. А теперь комсомольцы на теплых местах. В Москве Эдика Бецоева встретил. Помнишь, в обкоме оргработой заведовал. Он теперь управляющий банком. Ездит на 600-м Мерине с сопровождением. 3 квартиры купил на Тверской. Сейчас там все перестраивает, евроремонт делает. Заборовский одобрительно подсокал языком. Аджигит. Вот с кого пример брать. А остальные как? А кто как? Шеремет секонд-хендом торгует, а Виталька Егоров в строительной шарашке. Игнатьев пробитые скаты ремонтирует. Петька Вельветов поднялся. Машина крутая с шофером. Девушка как кинозвезда. И Лёшка Плугин доволен жизнью. Ресторанчик держит в халтыре. А Сенька Звягинцев подсел на наркоту. Была у него квартира хорошая. Продал каким-то приезжим с Кавказа. Кинули его, конечно. Меньше половины реальной стоимости получил. Что с ним сейчас, не знаю. Может, и помер уже. А вот Гусева с Шальнёвой неизвестно, чем занимаются. Но все в шоколаде. Им положено так, усмехнулся Забор. Давай за девчонок вмажем. Говоров почувствовал, как растекается по телу приятное тепло. Он положил на тарелку щучью котлету. Это была настоящая котлета. Сочная, со вкусом и запахом. Она была совсем не похожа на те рыбные котлеты, которые продавали в Манхэттене. Лампы в розовых абажурах сеяли мягкий свет. Лицо однокурсника, который не был Андрею ни другом, ни даже близким приятелем, стало казаться почти родным. Как хорошо, что мы встретились. Сидим за дружеским столом и беседуем. Совершенно искренне подумал он. «Ну а ты как живешь?» – спросил Забор и глянул с интересом. С куда большим, чем когда расспрашивал о других. «Да как? Зарплату плохо платят. Говорят, денег нет, все на перестройку производства уходит». «Говор!» – перебил генеральный директор ООО «Артемида». «Говор, ты знаешь, сколько я отстегиваю вашим кровососам за аренду помещения? Наличкой, бля, отстегиваю. Мимо кассы». «Не знаю. А сколько?» Заборовский шумно вздохнул и произнес. «Лучше, Андрюха, тебе и не знать. Только одно скажу. Всем дворникам хватило бы на бесперебойную зарплату. А сколько другие арендаторы платят? Твои начальники – брехливые суки. Сами богачами стали, а вам зубы заговаривают. Так что на них не надейся». «Да я и не надеюсь особо. Вот пытаюсь сам с бедностью бороться. А то познакомился с красивой девушкой, а в карманах пусто».